У Пречистенских ворот. Москва, 10 октября 1877 года. Здравствуйте, милые и дорогие мама и Саша. Я все еще живу в Москве и работаю в храме Спасителя. Работа моя идет успешно. Думаю, в этом месяце кончить. Жизнь моя в Москве очень разнообразная. Днем работаю или иногда хожу в картинные галереи. Видел картину Иванова «Явление Христа народу», о которой, я думаю, ты, Саша, немного слышал. На днях ходил на Ивана Великого, всю Москву видно. Уж идешь, идешь на высоту, на силу выйдешь на площадку, далее которой не поднимаются. Тут показывают колокола, в 200 пудов, и даже в 300 пудов, 400 пудов, и до 1500 пудов. А 8000 пудов звонят только в первый день Пасхи. Такой гул, что упаси Бог. Я думаю, в Красноярске услышат. Подле колокольни Ивана Великого на земле стоит колокол в 12000 пудов. Он упал лет 100 назад с колокольни и ушел в землю по самые уши. И выломился бок. Суриков подумал и нарисовал в письме царь-колокол и царь-пушку, а рядом с ними человечка. Вот вид колокола, и рядом человек и царь-пушка. Потом ходил в Архангельский собор, где цари покоятся до Петра Великого. Очень много интересного. Вот если б тебя, Саша, Бог привел побывать здесь, да, может быть, и побываешь. Что, милая моя дорогая мамочка, как поживаете? Хочется мне увидеться с вами. Если чай-то у дорогой моей, что у нее еще побольше морщинок стало? Саша, купи маме теплые сапоги, если теплые шубку у мамы. Если нет, то я пришлю еще деньжонок. Бог даст, если хорошо кончу работу, приеду повидаться с вами. Кланяюсь всем. Целую вас, мои дорогие. В. Суриков. Адрес мой: у Пречистенских ворот, дом Осиповского, квартира номер 9. От Пречистенских ворот два шага до храма Христа Спасителя, где Суриков ежедневно работал с самого утра. Огромный белый храм строился почти 40 лет. И стоял на берегу Москвы-реки, окруженный сквером. Сурикову, воспитанному на прекрасных образцах петербургского зодчества, не нравилась ни архитектура этого храма, ни роспись, которую выполняли все те же академики Неф, Веник, Шамшин. Она казалась ему пресной, мертвой, лишенной всякого воображения. С этими корифеями академического искусства должны были соревноваться три молодых обездоленных кандидата на золотую медаль — Творожников, Бодаревский и он, Суриков. Ему было поручено написать высоко на хорах в полутемных нишах 4 вселенских собора. Эскизы к ним он сделал еще в Петербурге. Тему это, конечно, можно было бы решить очень интересно. В начале христианства все, кто сомневался в существовании Христа как человека, равно как и те, что сомневались в его божественном происхождении, признавая только человеческое, объявлялись еретиками. Вот для борьбы с еретическими учениями и собирались 4 вселенских собора, на которых обсуждались и отвергались ереси. Сначала Суриков загорелся. Задумал было ввести в композицию типа еретиков — египтян, сирийцев и греков, показать разыгравшиеся страсти, но тут же ему оборвали крылья. «Если будете так писать, нам не нужно», — объявили Сурикову. Начальство боялось, что суриковским типам не хватит святости. И вот каждое утро, стоя на лесах где-то на хорах, Суриков расписывал эти фрески, вынуждая себя смиряться и писать так, как это было угодно заказчикам, обязавшимся заплатить художнику за эту работу 10000 рублей. «Вот получу деньги, стану свободным и начну свое. — сердился он, когда на риса вскарабкивались члены комиссии и начинали придирчиво требовать, чтобы Суриков пригладил волосы проповеднику или смягчил выражение лица у какого-нибудь императора. Так противно и скучно было выполнять этот заказ, что Суриков только и жил в чаянии поскорее отделаться. Но Москва, которую он каждый день после работы обходил и осматривал, пленяла его все больше и больше. В Петербург тянуло только одно. Там осталась Лиза Шаре. Он знал, что она ждет его. За это лето ему удавалось несколько раз съездить в Питер, и всегда он находил ее, Лизоньку, то в церкви, то на гулянье в Сестрорецке, то в летнем саду. И каждый раз они встречались, оба радуясь и ожидая друг друга. Однажды она представила его своему отцу. Суриков часто вспоминал потом, как он растерялся и оторопел, не мог слова вымолвить. Папаша, видимо, очень удивился несветскости и дикости молодого художника. «Ну да ладно, ничего», — думал Суриков, вдруг вспыхивая до корней волос. «Все равно я у него Лизоньку увезу. Вернусь в Питер в декабре и посватаюсь. Вот и все». Так он решил. Он решил еще, что жить они будут не в Петербурге. Они переедут в Москву насовсем. Только здесь можно жить и работать, возле этих древних замшелых кремлевских стен, вдоль которых шагал Василий в это ненастное субботнее предвечерье. Стоял ноябрь. Над рекой, еще не замерзшей, но уже покрытой салом, висел густой туман. Он поднимался все выше и выше и уже ощупывал набережные. Суриков обогнул Беклемишевскую башню и зашагал в горку по булыжной мостовой к церкви Василия Блаженного. «Вот чудо!» — восхищался Суриков, оглядывая храм. «Маленький, а какая красота! Дар бесценный был у этих мастеров!» На кокошниках причудливых главок храма полукружиями сидело множество галок. Ишь, котосаются, видно, устраиваются на ночлег. И вдруг под сводом шестигранной колоколеньки ударил колокол. Галки разом сполошились и с тревожным граем взметнулись к небу и в стороны, кто куда. Тут же с Ивана Великого ответил большой колокол густым низким голосом, словно жалуясь иное. И все 40 сороков московских церквей принялись в разнобой звонить к вечерне. Потянулся к церковным паперцам нищий сброд коллег, слепых, убогих, изо дня в день кормившийся медными полушками от купеческих щедрот. Суриков обогнул храм и вышел на людную улицу деловых кругов, Ильинку. Как-то художник Творожников хвалил ему трактир московский на Ильинке. Суриков без труда нашел это заведение по извозчикам, то и дело подвозившим приезжих и завсегдатаев. Когда швейцар в красной ливрее разверз перед ним дубовую дверь, Суриков словно сразу окунулся в испарение бараньих щей, шипение пожарских котлет, хлопанье шампанских пробок, гула, хохота, звона бокалов. Половые в белых рубахах и портах артистически эквилибрировали серебряными подносами со снедью над головами дельцов купеческого и чиновничьего звания. К довершению всего огромная музыкальная машина ревела модные вальсы, польки и марши, без остановки переходя от одного к другому. После пронизывающего, но свежего ветра Суриков просто ужаснулся. «Фу ты, какой вертеп!» — сказал он, заглянув в прорезь красных плюшевых портьер с помпонами и увидев сквозь табачный дым и синий чад жарево скопище обжор. «Пойду-ка я лучше в свою столовую по соседству у Пречистенских ворот». И, нахлобучив шапку, вышел, не глядя на красного швейцара, который от презрения к несостоятельному гостю даже не качнулся, чтобы открыть ему дверь. Когда Суриков вышел снова на площадь, было уже почти совсем темно. Тускло горели масляные фонари. Василий Блаженный светился решетчатыми оконцами, и было в этом что-то таинственное, что-то от Древней Руси. Он остановился, и вдруг его захлестнула волна острой радости, которую поднимает первая большая любовь. Перед глазами стала Лиза, ее личико за стеклянной дверью подъезда на мойке. Он вспомнил набережную, по которой они бродили вместе. Потом мысль понеслась к Адмиралтейству, к фонарям возле Исаакия, к конной статуе Петра. «Гигант на бронзовом коне», — подумал Суриков. И сразу воображение его вернулось сюда, обратно к царской башеньке на кремлевской стене, с островерхим шатром на пузатых столбиках. Она резко вырисовывалась на последнем проблеске вечерней зари. А ведь гигант отсюда начинал, отсюда, от Красной площади, мальчишкой.